Однажды мне пришлось защищать поэта, обвиняемого в государственном преступлении, которое он, естественно, не совершал. За несколько месяцев сильный мужчина поседел. Меньше 2 лет осталось до столетия со дня рождения Сергея Есенина. Власть придержащие ничего не делают, чтобы увековечить память великого патриота России. В Москве нет памятника Есенину, нет музея. Чудом сохранившиеся документы не исследованы. Большинство их хранится в неприспособленных помещениях и может погибнуть. Враги поэта продолжают мстить ему и после смерти. Дважды горел дом в селе Константиново. Умышленно поджигалась квартира Софьи Толстой в Померанцевом переулке, где последние месяцы жил Есенин. Почти отреставрированный дом с мемориальной комнатой в Строчановском переулке полностью уничтожен. На улице Герцена, в доме, примыкавшем к зданию Московской консерватории, в 20-х годах находился книжный магазин, в котором трудился Есенин. Как только на его стене появилась мемориальная доска, дом был немедленно подожжен. До сих пор уголовные дела, возбужденные в 20-х годах против Есенина, при отсутствии доказательств его вины, прекращены за смертью поэта, а не по реабилитирующим обстоятельствам. За несколько часов до гибели Есенин пел свою любимую в последнее время песню. Что-то солнышко не светит, над головушкой туман. То ли пуля в сердце метит, то ли близок трибунал. Ах, доля-неволя, глухая тюрьма, долина, осина, могила темна. Наш долг — снять завесу с тайны гибели поэта и смыть черную краску, наляпанную толстым слоем. Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года, убит 27 декабря 1925 года, великий русский поэт. Да светится имя его.